Второе. Я родилась от Треи. У ее имени был пятисложный суффикс, но я не стану его здесь повторять. Но лучше считать меня Элисон Пирл Марк II. Вынашивали меня десяток лет. 8 дней рожали в муках, и само мое появление на свет сопровождалось травмой. С первого дня своей жизни я знала, что являюсь подделкой, но при этом понимала, что лишена выбора и вынуждена такой оставаться. Я родилась за 7 дней до того, как Воксу полагалось проплыть через арку и попасть на древнюю землю. Роды приняли мятежные фермеры. При рождении по моей спине обильно струилась кровь. Когда ко мне вернулся дар речи, кровь уже высохла и превратилась в корку. Фермеры выковырили и вырвали из моего тела, а потом уничтожили мой персональный лимбический имплантат, мой сетевой интерфейс, или так называемый узел. Узел сразу после прежнего рождения был вставлен в мой позвоночник у 3-го позвонка, так что боль от его потери была невыносимой. Когда я очнулась, волны адской боли прокатывались по мне от этого позвонка до макушки и обратно, но еще хуже было то, что остальное мое тело онемело, и я его совсем не чувствовала. Ниже плеч как будто ничего не было, только онемение, беспомощность и тихий ужас. В конце концов фермеры накачали меня каким-то варварским анестетиком из своей первобытной аптечки. Подозреваю, что не из сострадания, а просто устав от моих воплей. Когда я снова пришла в себя, все мое тело нестерпимо ныло. Я ощущала ломоту во всех членах, и это было прекрасно, так как означало, что я оживаю. Даже без узла мой окрепший организм бодро сращивал разорванные нервные волокна и сокрушенные кости. Рано или поздно я смогу садиться, вставать, потом ходить. Осознав это, я заинтересовалась наконец тем, что меня окружало. Я лежала в повозке на подстилке из какой-то сушеной травы. Повозка быстро ехала. Ее борта были слишком высокими, чтобы видеть, что за ними. Зато в глаза мне бил свет дня. Я могла любоваться небом, облаками, проплывающими мимо верхушками деревьев. Определить, как давно меня схватили, не было возможности, а именно этот вопрос не давал мне покоя больше всего. От ответа на него зависело расстояние до Вокскора и от Вокскора до арки гипотетиков. Несмотря на пересохший рот, я смогла громко крикнуть «Эй!». Крикнув так пару раз, я спохватилась, что кричу по-английски, и перешла на вокский «Вэх! Вэхэми!». Чтобы кричать, надо было расходовать силы, и я быстро унялась, убедившись, что на меня не обращают внимания. Когда повозка остановилась, уже спускались сумерки. В небе загорались первые звезды. Лазурный отлив неба напомнил мне витражи в церкви Шамплейна. Я небольшая любительница церквей, но витражи мне всегда нравились, особенно просвеченные воскресным утренним солнцем. До моего слуха донеслись голоса фермеров. Фермеры говорят по-вокски с акцентом, как будто перекатывают во рту камешки. Я почувствовала запах их стряпни. Новая пытка. Ведь меня не удосужились до сих пор покормить. Вскоре над бортом повозки возникла мужская физиономия, темная и морщинистая, как у всех фермеров. Лысый череп, кустистые брови, желтая радужная оболочка глаз, откровенная неприязнь во взгляде. «Эй, ты!» — произнес он. «Сесть можешь?» «Мне надо бы поесть». «Если сможешь сидеть, значит, сможешь и поесть». Следующие несколько минут я пыталась привести свое непослушное тело в сидячее положение. Фермер и не думал мне помочь. он наблюдал за мной с каким-то медицинским безразличием. Умудрившись привалиться спиной к борту повозки, я простонала. «Я сделала, что ты хотел. Пожалуйста, дай поесть». Он бросил на меня сердитый взгляд и удалился. Я не была уверена, что он вернется, но он принес миску с чем-то зеленым и тягучим и поставил ее передо мной. «Если тебя слушаются руки, приступай». Он развернулся, чтобы уйти. «Погоди!» Он нехотя обернулся. «Чего еще?» «Назови свое имя». «Зачем оно тебе?» «Незачем, просто хочу знать». Он ответил, что его зовут Чой, а фамилия Диггер. Он с семьей живет на третьем уровне урожайного сектора. «Чой Диггер», — перевела я мысленно на английский. «А ты, Трея, рабочая, сопровождающий, терапевт». Эти принятые в коре определения он произнес с усмешкой. «Меня зовут Элисон Пирл», — услышал я собственный голос. «Мы прочли твои бирки. Лучше не ври». «Элисон», — уперлась я, — «Пирл». «Называй себя как хочешь». Я сунула непослушную руку в миску с едой, зачерпнула мерзкой зеленой гущи и запихнула себе в рот. Гуща имела вкус сена. По пути ко рту я половину расплескала, но мой организм так изголодался, что принимал и такое. Чой Диггер дождался, пока я доем, и забрал миску. Голод не прошел, но Чой Диггер и слышать не хотел о добавке. «Вот значит, как вы обращаетесь со своими пленниками. Мы пленных не берем». «А кто тогда я?» «Заложница». «Вы так дорого меня цените?» «Почему бы и нет? Если ошибаемся, то не составит труда тебя прикончить». Поскольку ко мне вернулась способность двигаться, фермеры из осторожности связали мне руки за спиной и в таком виде оставили на ночь. Это оказалось даже хуже, чем парализованный. Утром они выволокли меня из повозки и потащили к другой, похожей на прежнюю, как две капли воды, с той разницей, что в ней оказался Турк Файндли. Пока меня волокли, я осмотрела стоянку фермеров. На этой оконечности того самого острова, где находился Вокскор, присутствие человека почти не ощущалось. Разве что все фруктовые деревья стояли без плодов, которые пошли в пищу фермерам. Фермеров оказалось много, целая армия. Только на одном лугу я насчитала их добрую тысячу, а неподалеку виднелись дымки других стоянок. Оружием им служили самодельные сабли и всевозможные детали от комбайнов и молотилок. Все это было бы смешно, если бы им противостояла организованная сетью ополчения Кора. Но в сложившихся обстоятельствах исход подобного противостояния было трудно предугадать. Все фермеры как один были темноликими и морщинистыми, потомками очень давней марсианской диаспоры. Чой Диггер провел меня сквозь толпу своих собратьев, провожавших меня недобрыми взглядами и порой кричавших мне вслед оскорбления. Повозка, к которой он, наконец, подвел меня, была просторнее прежней. Внешне она походила на двухколесный ящик с длинными оглоблями, который могло тащить и животное, и робот, и просто могучий фермер. Казалось бы, нехитрое устройство, но примитивным оно только казалось. Повозки фермеров были изготовлены из особого материала, который позволял использовать энергию толчков для поступательного движения. При этом они продолжали сохранять равновесие даже на пересеченной местности. И тюремная камера из такой повозки была что надо, если покрепче связать заключенного. Турка связали на совесть. Меня тоже. Чой Диггер откинул задний борт повозки, втолкнул меня внутрь и снова запер борт. Я оказалась вплотную прижата к турку Файндли, у которого руки тоже были связаны за спиной. Мы долго возились, принимая более удобное положение и вытягивая ноги, чтобы сесть лицом к лицу. Фермеры сильно избили турка. Скрутить его оказалось не так-то просто. Вся его левая щека превратилась в черный синяк, уже приобретавший зеленый отлив. Левый глаз затек. Поглядывая на меня, он не скрывал удивления. Думал, наверное, что меня уже нет в живых, что выдирание из позвоночника лимбического имплантата несовместимо с жизнью. Мне хотелось его как-то подбодрить, но я никак не могла решить, с чего начать. Ведь он помнил меня как Трею из Вокскора и почти не ошибался. Я оставалась Треей в каком-то смысле, но только в каком-то. У меня был выбор из двух историй. Трея называла Элисон Пирл своей виртуальной наставницей, учившей ее американским культурным традициям и языку 21 века. Тогда Элисон Пирл не была реальностью, если понимать это слово в его расхожем значении. Но теперь я сама была Элисон из плоти и крови. Элисон, включившийся в игру и, так сказать, психологически закаленный, по выражению менеджеров. Впрочем, пока что главной проблемой было не это. «Ты жива?» — выдавил он из себя. «Как видишь». В его взгляде появилось любопытство. Трей ответила бы иначе. «Я думал, они тебя убили. Столько крови. Вся моя одежда была в запекшейся крови. Они убили не меня, а мой сетевой интерфейс. Узел на позвоночнике посылает сигналы в головной мозг. У фермеров тоже есть имплантаты, но они, очевидно, вывели их из строя, как только отключилась сеть. Они ненавидят свои узлы, делающие их работящими и покладистыми». «Они что же? Рабы? Это восстание рабов?» «Нет, все не так просто. Я стала Элисон Пирл и не взялась бы компетентно судить о социальной структуре Вокса. Зато у меня сохранилась сильная вторичная память о воинственной гражданственности Треи. Трея была неплохим человеком, хотя и дроном. Мне не хотелось, чтобы он счел ее надсмотрщицей за рабами. Предки этих людей попали в плен много веков назад. Они были радикальными бионормативами из марсианской диаспоры, отказывавшимися ассимилироваться. Им предложили сделку, в результате которой сохранили им жизнь, но обрекли на труд на земле. Турк все еще смотрел на меня с сомнением, что и понятно. Окровавленная одежда, манера речи. Поэтому я решила расставить точки над «и», насколько это возможно. У меня теперь нет узла. Трея была переводчицей, так? Много лет у нее была вторая индивидуальность, Элисон Пирл. Я была для нее младшим сознанием. Улавливаешь? Многое из ее собственных воспоминаний и личных свойств диктовалось сетью. Мы были тесно переплетены, я и Трея, но узел всегда обеспечивал ее превосходство надо мной. Но теперь узла не стало, и верховожу я. Похоже, за последние десятилетия она передала мне весомую долю своих мозговых активов, что было ее большой ошибкой. Если попытаться посмотреть ее глазами, но вряд ли она рассчитывала, что племя взбунтовавшихся фермеров лишит ее сетевого интерфейса. «Прошу прощения», — проговорил турк медленно. «С кем я сейчас разговариваю?» «С Элисон. Теперь я Элисон Пирл». «Элисон», — повторил он. «А что с Треей? Она умерла?» Сеть сможет снова ее оживить, если захочет. Пока что она так называемый невоплощенный потенциал, на грубом языке технических терминов. Турк обдумывал услышанное. Признаться, будущее представляется довольно поганым местом временами. Попробуй принять на веру, что я теперь Элисон. Может, тогда мы сумеем придумать, как спастись. Ты знаешь, как это сделать? Штука в том, что мы умрем, если не попадем в безопасное место, прежде чем Вокс пересечет арку. Похоже, мы обречены. Ты видела небо перед рассветом? Арка находится в зените. Выглядит как прямая линия. Это значит... Я знаю, что это значит. Мы находились в опасной близости к переходу. Где же в таком случае нам спасаться, Элисон Пирл? И как нам туда попасть? Тем временем фермеры закончили завтрак, свернули лагерь и были готовы продолжить поход на Вокс-Кор. Двое мужчин схватили оглобли повозки, и мы превратились в горошины, перекатывающиеся в кастрюле с длинной ручкой. Обстановка неблагоприятствовала беседе, но я все равно сумела сообщить турку все, что ему следовало знать. Он уже был в курсе дела, когда мы добрались до развалин Вокс-Кора.